Я сунул голову в четвертый просмотровый зал и спросил: «А где Иуда?» «Пароль верный!» — вскричал Фриц Вонг. «Тут три бокала мартини. Выпей!» «Ненавижу мартини. Потом мне надо еще вывести алкоголь из организма. Мисс Ботуин», — обратился я к ней. «Мэгги», — сказала она, незаметно улыбнувшись, держа на коленях камеру. «Я многие годы столько слышал о вас и всю жизнь вами восхищался. Я просто обязан сказать, как я рад, что у меня есть возможность поработать...» «Да-да», — добродушно отвечала она, — «только вы не правы. Я не гений. Я, как называются такие насекомые, которые бегают по поверхности пруда и выискивают добычу? Водомерки». «Водомерки. Кажется, будто эти чертовы паучки вот-вот утонут, а нет. Бегают по тонкой пленке на поверхности воды. Поверхностное натяжение. Они распределяют свой вес, растягивая лапы в стороны, и пленка не рвется. Ну, разве я не то же самое? Я просто распределяю свой вес, вытягиваю в стороны все четыре конечности, и пленка подо мной не рвется. Пока еще ни разу не потонула. Но я не чемпион. И никакого чуда здесь нет, просто-напросто мне очень рано повезло. И все же, молодой человек, спасибо за комплимент. Выше голову и делайте все, что скажет Фриц. Мартини. Вот, увидите, в том, что сейчас покажут, моей работы мало». Она повернулась ко мне своим изящным профилем, чтобы негромко сказать в сторону проекторной: «Джимми, давай». Свет медленно потускнел. Зажужжал экран, разъехался занавес. На экране замигал грубый монтаж под еще незавершенную музыку Миклоша Рожи. Это мне нравилось. Миклош Рожа, 1907-1995, венгерский композитор, работавший в Голливуде и прославившийся музыкой к известным кинофильмам «Завороженный» 1945 Альфреда Хичкока, «Камо Гредеши» 1951, «Бен-Гур» 1959 и другие. Пока шел фильм, я украдкой бросал взгляды на Фрица и Мэгги. Они подскакивали, так будто объезжали дикую кобылу. Я тоже вскакивал и падал обратно в кресло под натиском образов, волной нахлынувших с экрана. Моя рука незаметно взяла один из бокалов с мартини. «Так-то лучше, парень», — шепнул Фриц. Когда фильм закончился, мы еще некоторое время сидели молча, пока зажигался свет. «Как получилось, — наконец спросил я, — что ты почти весь этот материал отснял в сумерках или в темноте?» «Терпеть не могу реализм». Монокль Фрица ярко блеснул в сторону белого экрана. «Половина этого фильма по плану должна сниматься на закате. Значит, когда день переваливает через хребет, когда заходит солнце, я вздыхаю с огромным облегчением. Еще один день прошел. Каждую ночь я работаю до 2 часов. Мне не мешают люди, не мешает свет. 2 года назад я сделал себе контактные линзы, а потом выкинул их в окно. Почему? Я стал видеть поры на лицах людей, на своем лице целые лунные кратеры, ноздреватость. Черт возьми! Посмотри мои последние фильмы. Никаких людей под солнцем. Полуночница, долгие сумерки, убийство в 3 часа по полуночи, смерть перед рассветом. Итак, мой мальчик, как насчет этой галилейской лажи? Христос в Гефсиманском саду, Цезарь в тупике. Мэгги Ботуин уныло заерзала в полутьме и распаковала свою портативную камеру. Я откашлялся. «Мой текст должен прикрыть все дыры в этом сценарии». «Прикрыть задницу Цезаря?» «Да». Фриц Вонг рассмеялся и подлил еще в бокалы. «И мы посылаем тебя к Мэнни Либеру, чтобы обсудить Иуду», — добавила Мэгги Ботуин. «Что? Иудейскому льву, — сказал Фриц, — вероятно, будет приятно съесть иллинойского баптиста, а пока он будет выдергивать тебе ноги, ему придется тебя выслушать». Иудейскому льву. Лев традиционно символизирует иудейский народ. В книге «Бытия» Иаков, благословляя своего сына Иуду, называет его молодым львом. Лев присутствует на гербе Иерусалима. Я медленно влил в себя второй мартини. «Что ж», — вздохнул я, — «не так уж плохо». И услышал какое-то жужжание. Камера Мэгги Ботуэн сфокусировалась на мне, чтобы уловить, как я начинаю пьянеть. «Вы везде носите с собой камеру?» «Ага», — сказала она. «За 40 лет еще не было ни дня, чтобы я не поймала мышку среди слонов. Они не смеют меня вышвырнуть, иначе я смонтирую вместе все 9 часов пленки, на которые засняты эти кретины, и устрою им премьерный показ в китайском театре Граумана». Китайский театр Граумана – знаменитый кинотеатр на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Он был построен в 1927 году и вскоре стал одной из достопримечательностей Голливуда. Здесь дважды проводились церемонии вручения Оскаров. Многие звезды кино оставили свои автографы на бетонных плитах перед входом в кинотеатр. «Любопытно? Приходи, посмотришь». Фриц наполнил мой бокал. «Я готов. Снимайте крупный план», — сказал я и выпил. Камера зажужжала.